велике любимом. Он зовется Украина, но седло от унитаза, а педаль от пианино. Все потырили друзья, в двух местах сломали раму. Ну и пусть себе смеются металлисты-наркоманы. Вниз идет дорога, жутко я ее люблю. А навстречу мне блондинка, перед ней приторможу. Подъезжаю я к блондинке, наручник нажать хотел. Рама треснула со скрипом, руль куда-то улетел. Оторвались оба колеса, разлетелись звонко тормоза. И со свистом ниппель улетел, когда на девку я с размаху сел. Остался на асфальте, сверху рама с колесом. На ушах бюстгальтер ватный, тёлка кроет матюком. Пусть друзья мои рыгочут, а мне лично по хрену. Завтра, может, к вечеру я новый велик соберу. Будет снова он весь новенький, будет снова очень клёвенький. Я к нему припас позавчера, два гудка сигнальных от зила. Украина, но колеса от БелАЗа, а педаль от фортепиано. Передача от КамАЗа, цепи руль от самосвала, фара мощная от КРАЗа. Вот блондинка снова валит. Сейчас опять нажму на тормоза, чтоб узнала, что за крутизна. Этот клевый новый велик мой, только вот опять лечу я.